Глава 9. Было немногим больше часа, когда Феликс толкнул дверь, ведущую в апартаменты Лорелли, и вошел в комнату, обвешанную голубыми и серыми коврами. Ни отсутствие окон, ни искусственное освещение, ничто не позволяло предположить, что они находятся на 10 метров под землей. Лорелли занималась утренним туалетом. Сидя перед зеркалом, она расчесывала свои волосы. На ней был пеньюар из бледно-зеленого шелка, маленькие красивые ножки, всунуты в туфли без задников, из лебяжьего пуха. При появлении Феликса она быстро оглянулась. «Что-нибудь случилось?» — спросила она с оттенком беспокойства, тотчас же замеченным Феликсом. «О, куча вещей!» — ответил он, придвигая к себе стул и садясь на него верхом. «Американец, которого мы поймали, оказался Доном Миклемом. На тот случай, если ты не слышала о нем, сообщаю тебе, что у него 2 миллиона. Старик наложил на него лапу и хочет вытянуть из него $500 000». Лорелли положила расческу на стол. «Ты думаешь, это устроит его? Если у этого Миклема столько денег, то зачем старику довольствоваться жалким сначала? Более крупную сумму нельзя выкачать без риска, потому что начнутся сложности с обменом денег. Миклем воображает, что когда он заплатит, его освободят. Между нами он не выйдет отсюда раньше, чем его 2 миллиона не перейдут сюда. А когда выйдет, то ногами вперед и с венком на животе». Лорелли состроила гримасу. Она встала и подошла к гардеробу, сняла свой пеньюар и вытащила из гардероба черное платье. Феликс любовался ее миниатюрным, великолепно сложенным телом. «Так Миклем ни о чем не подозревает?» — спросила Лорелли, надевая платье. «Это меня не удивило», — ответил Феликс. «Посмотреть на физиономию парня, так можно подумать, что он крепкий орешек, а на самом деле он совсем не такой. Может быть, старик его припугнул? Он согласен делать то, что ему велят. Он написал письмо в свой нью-йоркский банк с просьбой перевести деньги на римский банковский счет. Старик думал, что он заортачится, но он вел себя так смирно. Ты должна передать письмо его секретарше. Она отвезет его в Нью-Йорк». «Неужели необходимо, чтобы это сделала я?» «Да, и ничего страшного в этом нет», — ответил Феликс. «А почему не ты, не Вилли или Карлос?» — сказала она, повышая голос. «Об этом нужно тебя спросить не у меня», — сухо ответил Феликс. «Старик сказал, что отнести его должна ты». «Почему всю грязную работу вечно сваливают на меня?» «Я не вижу в этом ничего грязного». «А что, если они меня выдадут полиции? Вспомни, что было в Лондоне. Я чуть не попалась». «Ах, да перестань ты!» — нетерпеливо проговорил Феликс. «Это другое дело. Полиции там не будет. И никто из людей Миклема не осмелится с ней связаться, пока он у нас. Я не хочу этим заниматься. Не понимаю, почему я должна это делать. Я не хочу впутываться в эту историю». «Может быть, ты этого не знаешь, Лорелли?» — снова начал он. «Но ты попала в переплет. И сейчас неподходящий момент, чтобы выбирать, что тебе нравится, а что нет. Ты должна отнести это письмо на виллу Триони в час. Это приказ». Лорелли побледнела. «Что ты этим хочешь сказать? Переплет? В настоящее время Альскони в тебе не уверен. Он считает, что в трудный момент ты теряешь голову. Я уверил его, что что все будет хорошо и что я за тебя отвечаю.